Глава 14. Быстрее. Тонкая корка сухого песка ломалась под ногами мага, обнажая свое красное нутро и случайные окатыши камней. Быстрее! Еще быстрее! В висках бухала кровь, сердце колотилось так, словно хотело выскочить через горло. Еще! Быстрее! Еще! Закат отражался в глади реки, алый. И можно было мчаться дальше и дальше в этот самый закат, зная, что дар не позволит его телу пострадать от сумасшедшего бега. Потом впереди замерцали врата, и он заставил себя замедлить движение, но полностью остановился только тогда, когда они открылись и выпустили сводную сестру во всем ее эльфийском великолепии. Если бы у Лиса в легких осталось хоть немного лишнего воздуха, он бы насмешливо фыркнул. Но воздуха была серьезная недостача, поэтому он лишь наклонился, упершись руками в колени, стараясь отдышаться и только потом выразить свое отношение к ее роскошному наряду, драгоценной диадеме, ожерелью и что там было еще. Да уж, самое то для прогулки по лесу. «Почему тут не растет трава?» Ринна огляделась и наморщила нос, как делала всегда, когда не понимала чего-то. «И песка столько, будто мы у моря!» Лис, наконец, разогнулся, но заговорил не сразу, а только когда убедился, что не будет задыхаться после каждого слова. «Тут ничего не растет. На этом месте Вассара, серая ведьма, провела первое из своих больших жертвоприношений. Это когда ее слуги вырезали сердца у 9000 человек». «А, точно», — Рина кивнула. «Берег скорби, помню. Ну и место ты выбрал для пробежек». «Самое подходящее место», — ответил он, поморщившись. «Сюда никто не приходит и не достает меня вопросами о тех видениях, суде и прочем. Последнее время всем от меня что-то надо». «Вопросами?» — повторила Ринна, вздохнула и прямо в своем роскошном платье уселась на мертвый песок. «Заставляют тебя опять рассказывать об этих пастях с зубами в два ряда, которые ты видел на куполе над замком Тангила? И о такой же пасти на лице Айне, которого на самом деле там не было, а был магистр Драу?» «Именно», — буркнул Лис, присаживаясь рядом. «И ладно бы с вопросами являлись только другие подмастерья, их, в конце концов, Лис мог послать подальше, и не самыми приличными словами. Но интересовались и взрослые маги, и даже магистры, а Лис не был самоубийцей, чтобы в преддверии суда наживать себе новых врагов. Приходилось отвечать подробно и вежливо». Ринна задумчиво кивнула. Потом пожевала нижнюю губу, как обычно делала, собираясь сказать что-то неприятное, но колеблясь. «Что?» — Лис уставился на нее подозрительно. «Ты ведь не просто так сюда пришла. Говори, что случилось?» «3 дня назад я видела такую же пасть». «Что? Где?» «На лице мачехи». «Мачехи? Но...» «С тобой все в порядке, ты не...» «Нет, я не пострадала. Никто не пострадал. Я сидела в саду, ела виноград и читала старые хроники, когда она подошла. Так получилось, что сперва я заметила ее краем глаза. У меня было пара мгновений, чтобы решить, что делать». «И что ты сделала?» «Улыбнулась, поздоровалась и предложила угощаться виноградом». «И?» «И ничего». Она взяла пару виноградин, пасть превратилась в обычное лицо, и мы мило поговорили. «А потом? Ты никому не сказала?» «Никому. Я побоялась покидать долину сразу, чтобы это не выглядело как бегство. Вернулась только сегодня. Лис, я ведь не была у замка Тангила, когда купол пытались пробить. Если то, что видел ты, можно списать на влияние его магии, то мое видение... точно нет. Ни в человеческих легендах, ни в эльфийских нет никаких упоминаний о подобных пастях на лицах людей или эльфов. Все хроники, которые я смогла просмотреть, о подобном молчат». «Ты искала? Но учитель сказал, что эти пасти мне точно привиделись. И ты с ним согласилась? Я даже сам так решил». «На самом деле я сомневалась, Лис. Я тебя знаю. Ты никогда не отличался богатым воображением. Все наши детские игры придумывала я, все приключения. И тут такое. Лис вскочил на ноги, сделал несколько шагов. Остановился, повернулся к сестре. Если это не видение, то пасти реальны. Эти зубастые твари реальны? Возможно. Ринна отвела взгляд от брата и посмотрела на лес через реку от них. На той стороне берег был обычный. Никакого красного песка, только трава, высокая, жадная до влаги. Часть деревьев уже потеряла листву, но лес еще не выглядел голым, красуясь пятнами желтых и красных крон. Возможно и нет. Возможно, это какое-то изменение, вызванное магией Тангила и поразившее тех магов, которые пытались уничтожить купол над его замком. Тогда при чем тут твоя мачеха? Она была у замка Тангила 2 недели назад, тоже пыталась помочь. Ты же знаешь, для эльфийки у нее очень хороший уровень силы. Ты думаешь, темный настроил заклинание таким образом, чтобы враги изменялись? Но тогда это происходит выборочно, по какой-то особой логике или вообще случайно? Я не знаю, что думать. Ринна вздохнула и обхватила себя руками за плечи. «Но возвращаться в долину к мачехе я точно не собираюсь. Тем более, что отца там сейчас нет, он в столице с новым императором. Лучше я побуду здесь, у учителя. А дальше видно будет». Лис покачал головой. «Нужно рассказать учителю. Стоит ли? Доказательств никаких. Мои слова против княгини. Сам подумай, как это будет выглядеть». И даже если учитель поверит, что я не придумала, что мне не показалось, даже если он промолчит и не скажет отцу, что это даст? Ну, для учителя главная проблема сейчас — возвращение Тангила. Не только для учителя, но и для Светлого Совета, для отца, даже для императора. Наше видение — это настолько несерьезно по сравнению. Это как рябь на воде. Лис вздохнул и потер лицо руками. Да, сестра была права. Лучше промолчать и выждать, и, может быть, отыскать причину видений самим. «Как считаешь, Тангил станет мстить нам?» — спросил он. «В смысле, нам, с тобой, за то, что мы узнали о его тайне и рассказали жрецам Гиты?» «Это я, притворяясь спящей, подслушал его разговор с Митрилом, и это я рассказала». Поправила его Ринна. «А ты провалялся все это время без сознания и вообще ничего не слышал». «Ну, пусть так», — Лис вздохнул. «Все же какой это был шанс? Темный, потерявший память, забывший, как нужно защищаться. Такая тщательная подготовка, столько жертв. Радуга, отданная ему на разграбление. Убитый император». И светлейший не справился. А сейчас темный воскрес и вернется еще злее, чем был. Знаешь, я бы на его месте отомстил всем, до кого бы смог дотянуться, и нам с тобой в первую очередь. И неважно, кто из нас подслушивал, а кто нет. На столе стояла крохотная, плотно закрытая пиала, наполненная кровью. Заклинания, наложенные на сосуд, должны были сохранять кровь живой и пригодные для использования столько времени, сколько потребуется. «Вы получите 5 таких пиал. Это для тебя. Искать по родственной крови ты умеешь». Учитель благодушно улыбался. «Как вам удалось найти эльфийских родственников Митрила?» Лис потянулся к пиале, уже почти коснулся стекла и застыл. Даже сквозь стекло кровь излучала энергию, теплую и чистую, очень знакомую энергию. Подмастерье выпрямился и перевел взгляд на учителя, потом на сестру, стоящую чуть позади. «И когда вы собирались мне это сказать, а?» «Сказать что, Лис?» — тем же возмутительно благодушным тоном спросил учитель. «Что мы будем искать Митрила, используя кровь Ринны? Это ведь значит, что он не просто какой-то полукровка. Он из княжеской семьи. Ринна, твой сводный брат по отцу?» «Не совсем. Он сын Азерила, мой кузен, но он не признан, не взят в ветвь, так что официально он для нас не существует. Отец заставил меня пообещать, что я не скажу никому, даже тебе, если только ты сам не догадаешься». «Ха!» — Лис бросил быстрый взгляд на пиалу с кровью. «Это каким слепцом я должен быть, чтобы не узнать твою силу?» «Ну, а отец плохо разбирается в нюансах человеческой магии». Ринна улыбнулась умиротворяюще и немного снисходительно. Явно с самого начала рассчитывала, что Лис все поймет. «Но когда все выяснилось, почему не твой дядя, не Азерил дал свою кровь?» «Отказался», — вместо Ринны ответил учитель. «Заявил, что он еще не настолько выжил из ума, чтобы довериться человеческим магам». «Ты не представляешь, сколько отчетов и донесений мне пришлось перерыть, чтобы выйти на тех, кто хоть что-то знал о Митриле», — похвасталась Ринна. «А потом пришлось звать отца, чтобы заставить их говорить. Дядя держал все в тайне, а он, сам знаешь, не из тех, с кем стоит враждовать». Лис согласно хмыкнул. Он познакомился с Азерилом, когда сопровождал Ринну в Лазурную долину. На людей, даже на человеческих магов, Азерил смотрел с нескрываемым презрением, а полукровки, по его мнению, являлись извращением природы и не имели права существовать. Когда князь решил принять Ринну в ветвь, Азерил пришел в ярость. Эльфы не докладывали людям о неладах в правящем семействе Лазурной долины, но до Лиса кое-что дошло. Похоже, отец Ринны тогда чудом усидел на троне. Азерил был вторым по старшинству братом нынешнего правящего князя, но слухов о нем ходило больше, чем обо всех остальных княжеских родственниках вместе взятых. Слухов по большей части очень неприятных и, как шепнула Ринна Лису, к сожалению, правдивых. «Как с таким отношением к людям он умудрился стать отцом полукровки?» — пробормотал Лис. Учитель пожал плечами. «Это не важно. Нам не нужен Азерил, нам нужен Митрил и его знание о том, как проникнуть внутрь купола Тангила. Так что, дорогой мой ученик, сфера Ангун уже у нас. Пробное открытие врат, ведущее в Великую Степь, мы провели, нужное приложение сил выяснили. Почтенный Юриден почти согласился. Будь готов отправиться в любой момент». «Да чего капризный этот Юриден?» — Ринна недовольно поморщилась. «Уговаривают его еще, как ребенка». «Но-но, моя дорогая ученица», — добродушно рассмеялся учитель. «Без архимага врата в Великую Степь не открыть, так что не стоит говорить о нем в таком тоне. Сомнения Юридена тоже можно понять. Он книжник, а не боевой маг, и боится Тангила не меньше, чем рядовые маги из Совета. Но не беспокойся, все получится в наилучшем виде. Я об этом позабочусь». Лис вновь посмотрел в сторону наемников, тренирующихся во дворе. Вновь отвел взгляд. Учитель уверял, что нашел лучших из лучших, что каждый из них более чем стоит своей цены. Но отчего-то их вид внушал Лису беспокойство, и чем меньше оставалось времени до открытия врат, тем сильнее это беспокойство становилось. «Эй!» — Ринна, тоже вышедшая на крыльцо, бесцеремонно ткнула его пальцем в бок. «Хватит на них коситься! Если продолжишь в том же духе, вояки решат, будто ты что-то против них задумал. Пойдем лучше внутрь, учитель обещал показать сферу Ангун. Когда еще удастся подержать ее в руках?» Когда Лис впервые услышал эту фразу «сфера Ангун», воображение нарисовало большой кристалл со множеством граней, наполненный силой, светящейся изнутри. Реальность с придуманным образом не имела ничего общего. Сфера Ангун выглядела как кожаный мяч размером с голову младенца, плотный, в неровных комках, неряшливо сшитый толстыми белыми нитями. Кожа на поверхности мяча была тусклого желтого цвета и по текстуре очень походила на змеиную. «Не впечатляет», — сказал Лис разочарованно, даже не пытаясь достать сферу из серебряной чаши. «Учитель, а это точно она? Сфера? Может, императорский казначей перепутал?» Две пары глаз уставились на него. Глаза Ринны с насмешкой, глаза учителя сукаризной. «Разве я не говорил тебе, Лис, никогда не судить о силе артефакта по его внешнему виду? Учитель взял сферу в ладони с такой осторожностью и благоговением, будто держал не мяч из змеиной кожи, а своего долгожданного новорожденного сына. «Этот артефакт был создан 13 веков назад из кожи, снятой с еще живого золотого змея. Этот артефакт уникален, бесценен, его создание невозможно повторить, потому что золотых змей больше не осталось». 13 веков назад. Золотые змеи. Лис нахмурился, пытаясь вспомнить, что именно он слышал о золотых змеях. В памяти шевельнулось воспоминание о чем-то неприятном, о чем-то таком, чего лучше не касаться. Да, точно. В прямом смысле слова «не касаться». Лис сделал шаг назад от учителя и от сферы в его руках и на всякий случай спрятал руки за спину. «Золотые змеи были детьми Тхаоро», — проговорил он неровным тоном. «Касаться их останков значит лишиться удачи. Навлечь на себя проклятие». Старый маг тяжело вздохнул и вернул артефакт в чашу. «Глупое старое суеверие, не подтвержденное фактами». Лис промолчал, но так и остался стоять чуть в стороне, сцепив руки за спиной в замок.